Мы самые бедные, но самые стильные. Живем без имени и без фамилии. Мы самые бедные, но самые стильные. Живем без имени и без фамилии. Прогреем машин, поедем кататься. В голове ветер, нам будто 17. Глубокий внутренний мир, пустые карманы. Дороги недоделаны, прыгаем на ямах. Мы в капюшонах, чтобы ничего не видеть. Мы совсем другие, на своей орбите. Это мы земляне, а вот вы с Юпитера. И мы в жизни такие же, как на виде. Мы самые бедные, но самые стильные. Живем без имени и без фамилии. Мы самые бедные, но самые стильные. Живем без имени и без фамилии. Вы показушники, вы пустые. А мы честные и простые. Вы за шмотки друзей продадите. Плохо вас воспитали ваши родители. За окном морозит февраль, а у нас совсем не холодно, вечный май. Завтра мы будем все цветогрязный асфальт, потому что сегодня все пьем чистый вискарь. Мы самые бедные, но самые стильные. Живем без имени и без фамилии. Мы самые бедные, но самые стильные. Живем без имени и без фамилии.